тому времени, как я вошел в поселок, солнце уже отбрасывало первые косые лучи на его улицы. Ночные гуляки, неохотно волоча ноги домой, обнимали встречные фонарные столбы. Рыбаки, обутые в тяжелые черные сапоги, держали путь к бухте, а мой отец начинал подавать первые признаки жизни, пробуждаясь от тяжелого сна. Он встал с кровати в тот самый момент, когда я, не снимая облепленных песком джинсов и футболки, забрался в свою постель. Едва я успел укрыться, как он приотворил дверь и заглянул в мою комнату. «Ты в порядке?» Я застонал и отвернулся, и он тихонько вышел. Проснувшись ближе к вечеру, я нашел на столе общей комнаты сочувственную записку и упаковку таблеток от гриппа. Я улыбнулся и вместе с тем испытал легкий приступ вины за то, что вынужден ему лгать, а потом начал волноваться из-за того, что он ходит в одиночестве по пустошам, вооруженный только биноклем и блокнотом, вполне возможно, в обществе безумца, убивающего местных овец. Протерев глаза, я накинул дождевик и совершил обход поселка, после чего осмотрел прилегающие к нему утесы и пляжи в надежде увидеть либо отца, либо подозрительного орентолога, но не нашел ни того, ни другого. Уже смеркалось, когда я вернулся в тайник священников, где с облегчением увидел отца. Он потягивал пиво в компании завсегдатаев бара и, судя по количеству окружающих его бутылок, вернулся в паб довольно давно. Я сел рядом с ним и спросил, не видел ли он бородатого птицелова. Папа отрицательно покачал головой. «Если увидишь, сделай мне одолжение. Держись от него подальше», — попросил я его. «Почему?» — спросил отец, настороженно покосившись на меня. «Не нравится он мне и точка. Что, если он псих? Что, если это он убил тех овец?» «Откуда у тебя такие странные мысли?» «Я хотел ему рассказать. Я хотел ему все объяснить, чтобы он меня понял и дал мудрый родительский совет. В тот миг мне остро захотелось, чтобы время повернуло вспять, отбросив нас к тому моменту, когда я еще не нашел письмо мисс Сапсан, был обычным, почти нормальным сынком богатых родителей и имел рядовые проблемы. Однако я сидел рядом с отцом и разговаривал с ним ни о чем. Я пытался вспомнить, какой была моя жизнь в ту безвозвратно ушедшую эпоху, которая окончилась 4 недели назад, или представить, какой она будет через 4 недели. Как бы то ни было, у меня ничего не вышло. В конце концов, разговоры ни о чем окончательно себя исчерпали, и я отправился к себе, чтобы побыть в одиночестве».